есть мой пастырь, не буду тужить. На пажитцах злачных меня он пасет, дает восхищение он каждой душе. Субтитры сделал DimaTorzok.